Глава третья. Первые шаги. Статуя подняла посох, а фиолетовая энергия заплясала по каменной поверхности, готовая обрушиться на нас с разрушительной силой. Тали вцепилась в мою руку так, что ногти впились сквозь ткань рубашки, и тут я расхохотался. Не сдержался от того, насколько была забавная ситуация. Я сделал шаг вперед, внимательно глядя на статую. Тали отпрянула, глядя на меня, как на сумасшедшего. «Ты что, совсем рехнулся?» — прошипела она. «Эта штука сейчас нас по стенкам размажет». Я выпрямился, смахнув проступившую от смеха слезу. Око показало правду о воскресшей статуе. Магический конструкт, создатель Наталья Клюкова, автономный голем, ожидающий приказов своего творца. «Тали, расслабься», — я похлопал ее по плечу. «Это твоя статуя, ты ее создала». «Что?» Она уставилась на меня круглыми глазами. «Я? Но как? Я просто коснулась той сферы». «Поздравляю, ты официально пробудилась, и судя по тому, что ты воскресила такую здоровую глыбу с первого раза, талант у тебя не слабый». Над головой девушки информация обновилась сама собой. Создание конструктов А-ранг. «Черт возьми, это действительно мощно. В будущем такие таланты будут цениться на вес золота». Маги с подобными способностями могли заменить несколько отрядов профессиональных бойцов. Почему же я не слышал о ней среди сильнейших рейдеров? И тут меня словно ледяной водой окатило. Воспоминание всплыло с болезненной четкостью. Новостная лента на третий день после начала катастрофы. Первая жертва искажений — молодая охранница погибла в музее. Тело нашли разорванным на куски среди обломков египетских статуй. Тали. Она была той самой первой жертвой. В оригинальной временной линии она зашла сюда одна и не выжила без моей помощи. Без знания о ловушках, без понимания, что происходит, статуи ожидаемо убили ее. Я посмотрел на девушку, живую, испуганную, но целую. Если эффект бабочки и существует, то его начало как раз передо мной. «Эй, ты чего завис?» Тали помахала рукой перед моим лицом. «Так что мне делать с этой штукой?» Статуя Тота все еще стояла неподвижно, ожидая команд. Посох завис в воздухе в угрожающей позе, но удар так и не последовал. «Попробуй ей что-нибудь приказать», — предложил я. «Это твой конструкт, он должен тебе подчиняться». «Серьезно?» — она недоверчиво посмотрела на статую, потом на меня. «Ладно». «Статуя, опусти посох». Ничего не произошло. «Может, нужно как-то по-другому?» — пробормотала она, почесав затылок. «Эй, ты, птицеголовый! Посох вниз, живо!» Статуя дернулась. Посох медленно опустился, врезавшись в пол с таким грохотом, что с потолка посыпалась пыль. «Получилось!» — Тали подпрыгнула от восторга. «Это реально работает! А что еще он может?» «Да все, что захочешь. Это теперь твой слуга». «Хорошо. Иди вперед!» Статуя сделала шаг, потом еще один. На третьем шаге она споткнулась о собственную ногу и грохнулась на пол, подняв облако пыли. Зал содрогнулся от удара. «Упс!» Тали прикрыла рот рукой, сдерживая смех. «Может, попробуешь что-то попроще?» — предложил я. «Что может быть проще хождения?» «Встань!» Статуя попыталась подняться, уперлась посохом в пол, но рука соскользнула, и она снова рухнула на этот раз на бок. «Да что ж такое!» — Тали топнула ногой. «Встань нормально!» Статуя бога знаний начала подниматься, но почему-то решила сделать это через мостик. Она выгнулась дугой, уперлась головой и ногами в пол, попыталась оттолкнуться. Картина была настолько абсурдной, что даже я не сдержал усмешки. «Прекрати выпендриваться!» — крикнула Тали. «Просто встань, как нормальный каменный человек!» Статуя, наконец, выпрямилась, покачиваясь, как пьяная. «Так, теперь...» — Тали закусила губу, глядя на гиганта. «Сделай что-нибудь! Защити меня!» Это была плохая команда. Слишком общая, слишком эмоциональная. Глаза Тота вспыхнули ярче. Он воспринял «защити» как «уничтожь угрозу», а единственной угрозой в пустом зале, по логике древнего стража, были колонны, которые могли рухнуть, или, возможно, даже я, стоящий слишком близко с оружием. Статуя резко развернулась. Посох свистнул в воздухе с такой скоростью, что я едва успел пригнуться. «Бабах!» Каменное навершие врезалось в ближайшую несущую колонну. Гранит взорвался шрапнелью, осколки брызнули во все стороны. Зал содрогнулся, с потолка посыпалась каменная крошка. «Стой!» — взвизгнула Тали, закрывая голову руками. «Прекрати!» Тот замер, уже занеся посох для второго удара, который мог бы обрушить на нас свод. Его рука дрожала, сопротивляясь инерции. «Неплохо», — процедил я, глядя на глубокую вмятину в колонне. «Силы у него как у бульдозера, но мозгов пока маловато. Хотя, может быть, дело в контроле». Я посмотрел на Тали. Она была белее мела, осознав, что чуть не похоронила нас обоих. «Ты понимаешь, что у тебя в руках?» — спросил я жестко. «Это не игрушка. Это оружие массового поражения. Одна неверная мысль, один всплеск эмоций, и он превратит всех вокруг тебя в мокрое место». «Я не хотела», — прошептала она. «Не важно, чего ты хотела. Важен контроль. Ты должна держать его на поводке, иначе он сожрет и тебя». В моей голове уже щелкал калькулятор. А-ранг. Разрушительная мощь и полное отсутствие дисциплины. Если я оставлю ее сейчас, завтра ее завербует какая-нибудь корпорация, промоет мозги и сделает живым оружием. Или она убьет себя в первом же искажении. Мне нужно привязать ее к себе, сделать так, чтобы она шагу не могла ступить без моих инструкций. «Пусть стоит смирно», — скомандовал я, — «и даже не дышит». «Просто стой смирно», — повторила девушка, отдышавшись. Вдруг стены зала залились золотым светом. Иероглифы на них заискрились, формируя спиральный узор. Это означало лишь одно — сценарий искажения закончен. В дальнем конце зала материализовался проход, светящаяся арка, ведущая обратно в музей. «О, мы можем уйти!» — обрадовалась Тали, но тут же нахмурилась. «Погоди, а что делать с ним?» — она указала на статую. «В смысле?» «Но я же не могу выйти в музей с трехметровым каменным изваянием. Представляешь, что будет, если нас увидят? Да и в дверь он не пролезет». «Хороший вопрос». Я задумался, перебирая в памяти информацию о талантах создания конструктов. Был один парень в будущем с талантом архитектор. Он мог менять размер своих творений, сжимать и расширять их по желанию. Техника основывалась на концентрации энергии. «Попробуй представить его маленьким», — предложил я. «Сконцентрируйся на образе. Не приказывай, а именно визуализируй». «Это еще как». «Закрой глаза. Представь, что статуя сжимается, становится меньше, как будто ты лепишь из пластилина и сминаешь фигурку». Тали закрыла глаза, нахмурила лоб. Несколько секунд ничего не происходило. Потом воздух вокруг статуи задрожал. Фиолетовая энергия окутала каменное тело, и оно начало уменьшаться. Медленно, сантиметр за сантиметром. «Работает!» — воскликнула она, открыв глаза. Процесс ускорился. Гигант начал сжиматься. Когда трансформация закончилась, перед нами стояла фигурка высотой сантиметров 30. Миниатюрная копия бога Тота, идеальная в каждой детали, разве что с кучей трещин. «Ого!» — Тали подняла статуэтку, разглядывая со всех сторон. «Он такой милый!» «Поздравляю! У тебя теперь есть карманный египетский бог!» — усмехнулся я. «Но нам пора уходить, ты же не хочешь остаться тут навсегда?» Девушка кивнула и направилась к проходу. Я же вспомнил кое-что важное. Там, где в первый раз рассыпалась статуя, среди каменных обломков что-то поблескивало. Камень резонанса размером с грецкий орех излучал мягкое зеленоватое свечение. Я подобрал его и спрятал в карман. Эта маленькая штучка вскоре станет самой важной валютой нового мира. Мы прошли через светящуюся арку. Реальность размылась на мгновение, желудок подпрыгнул, как в скоростном лифте. В следующую секунду мы стояли в египетском зале музея. Обычном, тихом, пыльном зале, без всяких порталов и оживших статуй. Тали пошатнулась, прислонилась к стене, с непривычки всегда тошнит. Это реально произошло? Ага, я проверил время на телефоне. 4 утра, и это только начало. Начало чего? Мир меняется, Тали, и ты теперь часть этих изменений. Она посмотрела на миниатюрную статую в своих руках, потом на меня. Знаешь что? Мне нужно додежурить смену. «После всего этого ты собираешься работать дальше?» «А что мне еще делать?» — она пожала плечами. «Сидеть дома и паниковать? Работа есть работа. К тому же мне нужно время, чтобы все осмыслить, и зарплату никто не отменял». Я улыбнулся. Такой характер позволил бы ей стать великим рейдером, если бы не ранняя смерть в прошлой временной линии. Практичность, упорство, способность сохранять спокойствие в безумных ситуациях. Что ж, давай обменяемся номерами. Если что-то случится или появятся вопросы, звони. Ты думаешь, такое повторится? О, даже не сомневайся. Я продиктовал номер, она записала. Потом неловко потопталась на месте. Спасибо, что, не дал мне помереть там. Не за что. Просто оказался в нужном месте в нужное время. Насколько это было далеко от случайности, ей, конечно, лучше не знать. Мы вышли из музея через тот же служебный вход. Воздух был прохладным и свежим, полная противоположность затхлой атмосфере гробницы. Город еще спал, улицы пустовали. «Ну, я пошел», — кивнул я. «Удачной смены!» «Эй, Костя!» — окликнула она. «Ты так и не сказал, откуда знал про все эти ловушки?» «Может, расскажу как-нибудь, когда будешь готова поверить». Я развернулся и, чуть прихрамывая, зашагал прочь, чувствуя ее озадаченный взгляд в спину. Первый шаг плана выполнен. Око бога знаний получено, первый потенциальный союзник найден и спасен. Неплохо для первой ночи новой жизни. Дома я первым делом принял душ, смывая песок и пыль древней гробницы. Горячая вода расслабляла мышцы, уставшие от непривычной нагрузки. Это тело еще не прошло через годы тренировок и сражений. Придется заново нарабатывать физическую форму. Желудок напомнил о себе утробным рычанием. Я вспомнил, что не ел почти сутки, не считая утренних бутербродов. Открыл холодильник, осмотрел запасы. Отличный кусок говядины смотрел на меня с нижней полки. Стейк. В прошлой жизни в бункере под руинами мы готовы были убить за банку тушенки. Когда начался каскад, все полетело в бездну. Я бросил кусок на раскаленную сковороду. Шипение масла прозвучало, как музыка. Пока мясо жарилось, я не терял времени. Ноутбук уже был открыт, десятки вкладок загружались одновременно. Я ел прямо со сковороды, отрезая куски ножом. Мясо было с кровью, горячее, жирное, настоящее. Я чувствовал, как организм впитывает белок, восстанавливая ресурсы после ночной пробежки. Глаза бегали по заголовкам. «Мертвецы на северном кладбище! Армия оцепила район!» Я кликнул на видео. Трясущаяся камера, крики, скелеты лезли из могил. «Рано!» — пробормотал я, прожевывая кусок. «В прошлый раз они полезли в 4:15. Сейчас на видео время 3:50. Смещение на 25 минут». «Это плохо. Эффект бабочки уже начал работать. Мое вмешательство в музее, мои посты на форуме — все это сдвигало таймлайны. Мир реагировал на изменения быстрее, чем я рассчитывал. Следующая вкладка. Восточный район, ТЭЦ. Гарпии. Твари с женскими лицами и крыльями стервятников. На видео спецназ работал грамотно. Светошумовые гранаты, плотный огонь по крыльям. А вот тут молодцы», — кивнул я экрану. «Кто-то прочитал мою инструкцию». В той жизни штурм ТЭЦ превратился в бойню. Гарпии подняли в воздух половину отряда и сбросили. Сейчас же потерь почти не было. Я открыл комментарии под своим постом. «Пророк, ты кто такой?» «Он знал, он написал про свет задолго до искажения. Это инсайдер из правительства или сам дьявол?» Хаос в комментариях был мне на руку. Люди искали лидера, и они его нашли. Но меня интересовало другое. Я искал упоминания о них, о тех, кто должен был проявиться сегодня, но молчал. Гильдии. Будущие корпорации зла. Пока тихо. Они выжидают, копят силы. Телефон завибрировал, прерывая мои размышления. Сообщение с незнакомого номера. Я открыл его, и уголок губ дрогнул в хищной улыбке. Рыбка клюнула. Ноутбук завис в третий раз за час. Курсор замер посреди экрана. Михаил выругался сквозь зубы, потянулся к кнопке перезагрузки и замер. Экран мерцал, но не так, как обычно при сбое. Пиксели складывались в узоры, образуя что-то похожее на схему материнской платы, только схема была живой, пульсирующей. Он моргнул. Узор не исчез. Протянул руку к монитору. Пальцы коснулись стекла, и в голову хлынул поток информации. Каждый чип, каждый транзистор, каждая дорожка на плате. Он видел путь электронов, узкие места в архитектуре, ошибки в коде драйверов. Понимал, как все работает, словно сам проектировал это устройство. Информация нарастала, становилась невыносимой. Михаил попытался отдернуть руку, но не успел. Экран взорвался. Осколки разлетелись во все стороны. Острый край полоснул по ладони, вспорол кожу от основания большого пальца до запястья. Второй осколок вонзился в предплечье, прорезав рукав рубашки и оставив глубокую борозду. Михаил отшатнулся, сжимая рану. Кровь хлестала между пальцев, заливая клавиатуру. Боль была острой, почти ослепляющей. На полу валялись осколки экрана, материнская плата дымилась. Талант взревел в голове, требуя действия. Связь с устройством не прервалась, даже усилилась через кровь. Он видел каждый разрушенный компонент, каждую трещину в корпусе. И знал, как это исправить. Михаил протянул окровавленную руку к обломкам. Не касаясь, просто направляя волю, осколки дрогнули, поползли по столу, собирались обратно, складываясь в цельный экран. Трещины затягивались, пиксели выстраивались в ровные ряды. Ноутбук ожил. Загрузка прошла за секунды, все программы открылись одновременно, выстроившись в идеальном порядке по краям восстановленного экрана. Процессор перестал греться, кулер замолчал. Михаил уставился на технику, потом на собственную руку. В голове все еще пульсировала информация о каждом компоненте устройства. Он знал модель каждого чипа, год выпуска, заводской номер, знал, где производили кремний для процессора и кто писал микрокод для контролера питания. Знал то, что знать не должен был. Коснулся корпуса пальцем. Поток хлынул снова, но теперь контролируемо. Михаил видел внутренности машины, мог отследить каждый байт данных, понимал язык железа на уровне инстинктов. Улыбка расползлась по его лицу. Телефон на столе завибрировал. Уведомление о срочных новостях. Михаил открыл ссылку одной рукой, второй уже разматывая бинт из аптечки. На экране тряслась картинка ночной улицы, из провала в воздухе вылезали скелеты в истлевших тряпках. Он остановил видео, перемотал назад, включил снова. Скелеты были реальными. Военные их расстреливали, кости разлетались на куски. Комментарии кричали об апокалипсисе, пришествии демона в конце света. Михаил открыл следующую вкладку. Еще одно видео, другая локация. Крылатые твари с женскими телами нападали на полицейских. Третья вкладка показывала закрытый периметр возле музея. Военные не пускали журналистов. Искажение. Термин мелькал во всех новостях, хотя официальных заявлений не было. Власти кормили народ байками про учения и утечки химикатов. Он полистал дальше. Посты о пророке судного дня множились. Какой-то аноним предсказал несколько искажений с точностью до района. Конспирологи уже строили теории про инсайдера из правительства, шпиона, путешественника во времени. Михаил усмехнулся последнему варианту. Фантазеры. Но мысль зацепилась. Если этот пророк реален, если действительно знал заранее, с такой информацией можно заработать состояние или изменить мир. Зависит от того, насколько далеко видит этот человек в будущее. Он открыл рабочие документы компании. Финансовые отчеты, движение акций, список инвесторов. Полистал историю транзакций за последние дни и замер на одной записи. 49% акций, выкуплены одним человеком за день до этого. Константин Громов, частное лицо, никаких связей с венчурными фондами или корпорациями. Просто человек, внезапно решивший вложить почти 3 миллиона в никому неизвестную компанию по разработке VR-интерфейсов. Михаил потер переносицу. Нейротех Индастрис была убыточной. Перспективной, да, но до прибыли еще годы работы. Ни один вменяемый инвестор не купил бы акции сейчас. Разве что тот, кто знал бы наперед то, что не знал никто. Ведь с новой невероятной способностью Серебряков точно сможет перевернуть весь рынок технологий. Он открыл профиль Громова в системе. Минимум информации. Возраст, адрес регистрации, номер телефона. Фотографии не было. Михаил пробил его по соцсетям. Аккаунты заброшенные, активности почти нет. Последние посты датированы месяцами назад. Но дата покупки акций совпадала с первыми постами пророка. Совпадение? Михаил не верил в совпадение. Тем более настолько удобные. Он открыл контакты в базе клиентов, нашел электронную почту, набрал короткое письмо, перечитал дважды, нажал «Отправить». Константин Громов. Михаил Серебряков, Нейротех Индастрис. Полагаю, вам знакомо это название. Хотел бы встретиться и обсудить ваши инвестиции. Послезавтра, 2 часа дня, наш офис на 35 этаже. Адрес во вложении. Жду подтверждения. М.С. Михаил откинулся в кресле, глядя на экран. Ответ пришел быстрее, чем ожидалось, меньше минуты. Никаких вопросов, никакой неуверенности. Человек либо действительно знал, чего ожидать, либо обладал впечатляющей самоуверенностью. Михаил закрыл почту. Талант пульсировал в голове, требуя применения. Взгляд упал на телефон. Он коснулся экрана, и устройство распахнулось перед ним, как книга. Каждая микросхема, каждый модуль. GPS-приемник, акселерометр, гироскоп. Он видел, как они работают, понимал принципы. И знал, как улучшить. Минут через 20 Михаил уже стоял у окна, забинтованная рука покоилась в импровизированной повязке. Телефон на столе светился странно. Дисплей мерцал измененными настройками. Батарея показывала 100%, хотя час назад едва дотягивала до 30. План формировался сам собой. Искажения несли опасность, но и возможности. Военные уже пытались их контролировать, изучать. Нужна техника для мониторинга, сканирования, определения угроз. А у него теперь был талант, способный создать такую технику. Оставалось только понять, что там происходит внутри этих аномалий. Михаил схватил куртку и ключи от машины. Последние искажения закрыли час назад. Военные все еще патрулировали район. Нужно проехать туда, пока периметр не сняли. Посмотреть своими глазами. Может, дотронуться до чего-то, что осталось после закрытия. Город встретил его пустыми улицами и редкими патрулями. Комендантский час еще не ввели официально, но военное присутствие чувствовалось. Михаил свернул на объездную, петляя через спальные районы. Заброшенная ТЭЦ высилась против сумеречного неба. Желтая лента ограждала территорию, два грузовика стояли у ворот. Солдаты курили возле машин, явно расслабившись после зачистки. Михаил припарковался в паре кварталов, пошел пешком. Обошел периметр с тыльной стороны, где ограда превратилась в ржавый забор с дырами. Проскользнул через пролом, двинулся к главному зданию. Территория выглядела как после урагана. Обломки кирпича, разбитое стекло, глубокие борозды в асфальте от когтей, темные пятна крови или чего-то похожего, в воздухе висел странный запах. Он огляделся. Никого. Подошел к ближайшему обломку, коснулся пальцами. Информация ударила в мозг, как молния. Структура материала, измененная чем-то нематериальным. Энергия, не похожая на электричество или тепло. Она пропитала камень, оставила след. Михаил видел паттерн, частоту, интенсивность. Мог воспроизвести детектор, который засечет подобную энергию на расстоянии. Улыбка вернулась. План обретал конкретику. Совсем скоро нейротех станет незаменимой. Военные, корпорации, правительства будут стоять в очереди за контрактами. А некий Константин Громов, купивший акции за день до всего этого безумия, явно знал что-то важное. Послезавтра они поговорят. Два дня пролетели в странном ритме. Город привыкал к новой реальности медленно и болезненно. Искажения множились. Небольшие, F-ранга, но их становилось больше. Военные зачищали одно за другим, теряя людей, но держа ситуацию под контролем. Власти выкатили официальное заявление на второй день. Премьер стоял перед камерами с каменным лицом, зачитывая текст про беспрецедентные аномальные явления и мобилизацию всех ресурсов для защиты населения. Конкретики ноль, обещаний вагон. Комендантский час ввели вечером того же дня. С 8 вечера до 6 утра улицы патрулировались военными. Нарушителей задерживали. Магазины закрывались раньше, транспорт ходил по сокращенному расписанию. Сеть кипела. Видео очевидцев заливали все платформы. Власти не успевали удалять. Форумы взрывались обсуждениями, теориями, паникой, и повсюду мелькало одно имя – «Пророк судного дня». Мои посты растащили на цитаты. Люди разбирали каждое слово, ища намеки на будущие события. Создавались группы, посвященные поиску таинственного предсказателя. Кто-то считал меня героем, кто-то шарлатаном, кто-то агентом правительства. Я молчал. Моих постов хватит еще на несколько дней, плюс надо дать общественному мнению настояться. Наконец настал день встречи с человеком, который станет одним из ключевых игроков новой эры. Офисное здание в деловом районе выглядело обычно. Стекло, бетон, вращающиеся двери. Охранник на входе проверил пропуск, который мне прислали на почту, кивнул. Лифт поднимал медленно, с характерным гулом старых механизмов. 35-й этаж встретил узким коридором с потертым ковролином. Таблички на дверях сообщали о юридических конторах, бухгалтерских фирмах, дизайнерских студиях. Нейротех ютился в дальнем конце. Дверь выглядела, как у всех остальных. Я толкнул створку. Приемная оказалась крошечной, стол секретаря пустовал. Несколько стульев вдоль стены, журнальный столик с техническими журналами, стенд с сертификатами и патентами. Скромно. «Константин Громов?» Мужчина появился из внутренней двери. Михаил Серебряков выглядел именно так, как я помнил по фотографиям из будущего. Чуть за 30, темные волосы с проседью на висках, умные глаза за тонкой оправой очков. Рубашка с закатанными рукавами, на одной руке белый бинт. «Он самый», — я пожал протянутую руку. «Рад видеть, проходите». Око сработало, отзываясь на мои мысли. Перед глазами вспыхнула информация. «Михаил Серебряков, 32 года, пробужденный, талант, технопатия, А-ранг». «Значит, уже пробудился. Быстрее, чем в оригинальной линии. Интересно». «Что случилось с рукой?» — кивнул я на бинт. «Неудачно упал с лестницы», — ответил он легко. Я улыбнулся. «Ложь». Око показывал это четко. Но Михаил даже не дернулся, держал зрительный контакт спокойно. Он провел меня в кабинет. Еще одно маленькое помещение, стол с тремя мониторами, стеллаж с технической литературой, доска с набросками схем. Окно выходило на город. Серое небо нависало над крышами. Мы сели по разные стороны стола. Михаил сложил руки, изучая меня взглядом. Я ждал. Первый ход за ним, раз уж он организовал встречу. «Итак», — начал он наконец, — «вы выкупили большой пакет акций. Увлекаетесь VR-оборудованием, Константин?» «Можно и так сказать». «Занятно», — он откинулся в кресле. «Большинство инвесторов предпочитают диверсифицировать риски. Вы же вложили в одну компанию очень много, причем убыточную. Смелый ход». «Или информированный». «Именно», — улыбка коснулась его губ. «Информация — ценная штука в наше время, особенно когда речь о будущих событиях». Он сделал паузу, давая мне возможность ответить. Я молчал, держа нейтральное выражение лица. «Видите ли, я тут недавно столкнулся с интересным феноменом», — продолжал Михаил. «В сети появился некий персонаж, пророк, как его называют. Предсказывает искажения с поразительной точностью. И самое забавное, его первые посты появились примерно тогда же, когда вы купили мои акции». «Совпадение», — пожал я плечами. «Я не верю в совпадение». Его глаза прищурились. «Тем более, когда речь о таких суммах и таком тайминге. Так что вопрос прямой, Константин». Он наклонился вперед, сложив руки на столе. «Или мне лучше называть вас пророк судного дня?»